Чем обидела тебя? Что я сделала, скажи? Я хотела другом быть, тебе пойми. Ты ушел, захлопнул дверь, а в душе метет метель. Если что не так, то ты меня прости. Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом. Может, так же ты ко мне придешь и все поймешь, ты все поймешь. Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом. Может, так же ты ко мне придешь и все поймешь, ты все поймешь. Что говорить, и несмелые слова слетали с губ. Только я не поняла, за окном мила зима. Ты пойми, что все равно. Хотела другом быть.